Глава 5. Ухватитесь за его лотосные стопы. Сегодня мы будем слушать, как Наратам Дас Тхакур прославил Шри Нитьянанду в одной из своих молитв. Это прекрасная и очень важная молитва. Она не просто молитва, но еще и киртан. В ней он описывает всю милость и все истины о Нитьянанде. Давайте начнем. Нитай пада камала коти чандра сушитала, джэ чаяя джагата джурай, хэно нитай бине бхай, радха кришна паите най, дрита кори дхару нитайр пая. Лотосные стопы Нитая сияют подобно 10 миллионам лун, и в их сини весь мир обретает успокоение. Брат, без Нитая никто не сможет достичь радхи и Кришны, и потому со всей решимостью ухватись за его лотосные стопы. Народ Тамдас Тхакур советует, что в начале своей садханы, духовной практики, нужно ухватиться за лотосные стопы Нитая и крепко держать их. Держать нужно не как-нибудь, а очень крепко, очень решительно. С одной стороны, он очень спокойный, шанта, но в то же время Нитай чанчала, непостоянный. Отчего его зовут Пагала Нитай, безумный Нитай? Он безумен в божественной любви, поэтому нужно крепко держать его за стопы и не отпускать их Дридхакори Дхару Нитайра Пая. А зачем он говорит, что нужно крепко держать его стопы Дридхакори? Каковы стопы Нитайчанда? Мы горим в пожаре материальной жизни и так сильно страдаем в океане самсары, самсара-синдху. Это не просто океан, а океан огня. В Шри Гуру Аштаке есть слова «самсара-даванала». Самсара сравнивается с лесным пожаром, что означает, что никто не способен потушить его. Лесной пожар невозможно потушить, поливая водой. Пожар потушится, когда поглотит весь лес. В таком лесном пожаре самсары мы и мучаемся. В самсаре мы страдаем не только от огня, но и от сомнений. Мы все время боремся с собственной двойственностью. В нас всегда будто два человека, а иногда и больше. Они все время враждуют. Один говорит «делай это», другой говорит «не надо». Так сложно принять какое-либо решение. И даже после того, как решение принято, вдруг возникают сомнения, а надо ли это, а хорошо ли это. Такая двойственность есть все время, и иногда в нас две личности и даже больше. В психологии это называется множественная личность. Но такая множественность в каждом. В материальном мире у нас всегда два лица. Одно лицо на показ, а второе – то, которое мы видим в зеркале. Такие сомнения и смятения добавляют нам страданий и боли. Так кто же даст нам столько силы, чтобы потушить этот пожар? Кто может положить конец всем этим страданиям? Наратам Дас Тхакур показывает нам этот путь. Нужно ухватиться за лотосные стопы Нитая. Они в 1000 раз прохладнее лунного света, чандры. Свет луны шлет успокоительную прохладу после палящего дневного солнца, а лотосные стопы Нитая в 1000 раз прохладнее таких лучей лунного света. И если мы желаем прекратить самсарные страдания, если хотим, чтобы этот внутренний пожар потух, тогда нужно схватиться за его лотосные стопы и крепко за них держаться. Что тогда будет? Он пошлет проливные дожди, чтобы потушить пожар самсары. И тогда из сердца исчезнут все сомнения и вся путаница. Тогда мы сможем получить свет чистого знания. Такова обязанность Шри Гурудева и таково его благословение. Нитай – это Джагадгуру, гуру всей вселенной, и его благословениями исчезает вся темнота невежества. Пранама мантре Шри Гурудеву мы говорим «Агьяна тимирандхасья гьянанджана шалакая, чакшурун милитам йена тасмай Шри Гуравей намаха». Он тот, кто разрушает мрак невежества и открывает глаза палочкой каджала. Каджала – это палочка, которой девушки красят глаза. Он открывает наши глаза каджалой знания. Какие глаза откроет гуру? Мы ведь и так видим своими глазами. Здесь имеются в виду не эти глаза, так как этими глазами мы не можем видеть, кто мы есть. Не можем видеть наше истинное «я». Мы забыли свое вечное «я», забыли, что мы анучит, бесконечно малое сознание. Сваям Бхагаван – это вибхучит, бесконечное сознание. Вибху сатчит ананда. А мы его маленькие частички. Мы забыли, что он наш Творец. Мы забыли, что наша вечная дхарма – служить ему. Наша вечная форма – нитя Кришнадас, вечный слуга Шри Кришны. Почему мы это забыли? Потому что не можем видеть это глазами. Шукрачарья пообещал, что закроет нам тот глаз, который видит хорошее. Он его закрыл. И теперь с глаз долой и сердца вон. Наши глаза были долгое время закрыты. Нам нет дела до Кришны, потому что мы не можем видеть его. Мы забыли его постепенно, шаг за шагом. Когда ребенок рождается, он обладает полным знанием. Он может видеть и чувствовать, но не может ничего объяснить. Если бы младенец мог говорить, он бы рассказал все о Кришне, о Гауре, о Нитае. Младенец сохраняет с ними связь, пока не получит сознание этого мира. Когда ребенок начинает говорить, то он уже в майе. Из-за влияния майи и шукрачарьи ребенок все позабудет. Когда ребенок во чреве матери, он может слышать, слушать, и он имеет связь с Кришной. Но когда ребенок приходит в мир, когда его касается майя, то с помощью шукрачарьи постепенно ребенок теряет духовное знание. Ребенок закрывает глаз, которым он видел Кришну. Через воздействие шукрачарьи ребенок становится духовно слеп. А после того, как он закроет тот глаз, которым видит хорошее, через некоторое время он забудет все. Именно так случается с каждым из нас. Мы все забываем. Что сделает Шри Гурудева, Шри Нитай, когда мы принимаем прибежище его лотосных стоп? Сначала он откроет наши глаза, дав знание о Кришне, о нашем вечном «Я». Тогда мы сможем почувствовать и видеть, кто мы. Тогда мы сможем почувствовать, что мы не из этого мира, и сможем увидеть, что наш долг – это служить Кришне, служить нашему Прабху, нашему Господу. Тогда мы сможем вспомнить, и начнется наша садхана, начнется наше служение. Вот почему Наратан Дас Такур написал «Нитай пада камала коти чандра сушитала, дже чхаяя джагата джудай». Сначала он даст нам успокоение, потушит пожар. Сначала он положит конец всем страданиям. Дже чхаяя джагата джурай. Хену нитай бине бхай радха кришна паете най, дридха кори дхару нитай рупая. Поэтому если у нас еще нет нитай крипы, но к вам по своей беспричинной милости явились Шри Радха Говинда, то не принимайте их. Скажите им, вам придется подождать. Сначала мне нужно научиться служить вам. И кто же научит нас служить Шри Кришне? Кто даст это знание? Кто сделает нас пригодными для служения Шримати Радхарани и Шри Кришне? Только Нитай. Он научит нас теории, а затем, как Ананга Манджари, как Сенкаршина, он покажет на практике. И тогда он даст нам ту прему, посредством которой мы сможем служить Радхарани и Кришне. Према – это еще не все, что вам необходимо. Нужна према, но еще до нее нужно знание о Севе. Нитай сделает для нас все. От него мы получим это знание, и от него же мы получим ту прему. Прему, которую мы предложим Радхе Кришне. Вот почему, если Радха и Кришна явятся к вам, то «Хено нитай бине бхай Радха Кришна паете най» – не соглашайтесь служить им и не принимайте их, если еще не получили милость Нитая. Второй стих Шри Нитянанда Ништхи. «Сейсам бандха нахи джара, бридха джанма гела тара, сей пашу бороду рачара». Нитай набу лила мукхи маджила самсара сукхи видья куле кикори ботара. Кто не связан с ним, тот впустую теряет человеческую жизнь. Да он просто грешное животное. Не произнося нитай, он топит себя в жалком самсарном счастье. К чему тогда ему образование или благородное происхождение? Наратан Дас Такур ругает тех, у кого нет духовного знания. Сей пашу бороду рачара. Такие животные поступают очень плохо. Мы люди, и мы считаем, что человек – величайшее творение Господне. Почему мы так думаем? Есть ли реальное отличие человека от животного? Священные писания говорят, что разница невелика. Ахара нидра бхая майтунам ча саманьям этат наранам пашунам. Из Гита Падеши. Еда, сон, защита, испаривание – в этом люди и животные схожи. Мы во всем схожи. Между людьми и животными нет разницы. Мы во всем почти равны. Животные едят, и люди тоже едят. Только в отличие от животных, люди свою еду готовят, вот и все. А в наши дни появились еще и сыроеды. В Европе много преданных сыроедов-веганов. Или же наоборот, в Ютубе я видел, что какие-то люди едят сырое мясо. Животные едят не вегетарианскую пищу, а люди в нынешнее время едят мясо даже больше, чем способны съесть животные. Животные не могут съесть столько мяса, сколько ест иной человек. И в чем же тогда человек отличен от животного в отношении еды? Потом, если мы устали, мы спим. Так же делают и животные. Что люди, что животные производят на свет потомство. И где же тогда величие человека, если люди не отличаются от животных? В чем твое величие, величайшее творение Бога? Писания говорят об этом. Дхармо хитешам адхико вишейшо, дхарме нахинах пашубих саманах. Из Гита Падеши. Но отличительная черта человека – способность следовать дхарме. Без дхармы человек такой же, как животное. Разница только одна. Человек способен создать свою духовную жизнь. Только человек способен выполнять садхану, духовную практику. Только человек способен делать что-то по расписанию, по плану. Поэтому люди следуют некоторой дхарме. У животных тоже есть своя животная дхарма. Все, что было сотворено, сотворено со своей дхармой. Каждое животное имеет свою дхарму. У железа есть своя дхарма, оно твердое. Лед холодный, и это дхарма льда. И он был сотворен с такой дхармой. Огонь обжигает, такова дхарма огня. Все было сотворено с дхармой, с природным качеством, но не люди. Человек должен достичь своей дхармы после рождения. Что же это, чего мы, люди, должны достичь? Человечность. Никто не рождается с врожденной человечностью, но ее достигают в соответствии с социальным окружением и условиями. Если вывести ребенка из этой страны и увезти в Западную Бенгалию, ребенок будет слышать бенгальскую речь и заговорит по-бенгальски. Ребенка даже учить не придется, так как повсюду он будет слышать бенгальскую речь. Он заговорит не по-английски, а по-бенгальски, потому что таково его окружение. Итак, наше сознание развивается согласно социальному окружению. Если мы не общаемся с теми, кто обладает человечностью, то и ребенок не обретет человечности. Мы получаем человечность после рождения. Мы получаем ее из семьи и общества, от отца и матери. Даже если человек получил хорошее образование и ученую степень, если человек родился в благородной семье и имеет много денег и влияния в обществе, но при этом не человечен в своем сердце, то нельзя сказать, что он человек. И здесь Наротам Дас Такур говорит, что такое человечность. Если у вас нет связи с Нитаем, то есть если у вас нет духовной жизни и духовного сознания, то ваша жизнь не цивилизованная, не человеческая. Это значит, что вы хуже животного. Сей пашу бороду рачара. Если вы не связаны с Нитаем и не воспеваете его имя, Нитай набу лила муки, то вы хуже животного. Сей самбандха нахи джара бридха джанмал гейлотара. Если вы не связаны с Нитаем, то ваша жизнь совершенно бесполезна. Это человеческое тело вы получили после множества йони, материнских чрев. Это значит, что вы путешествовали в самсаре через многие жизни. Шастры говорят, что человеческое тело получают после путешествия по 84 лакхам видов жизни. 8 400 000. Чтобы воплотиться в этом важном и редком виде, нам потребовалось сначала инкарнировать в разные формы жизни. Так мы пропутешествовали 84 лакха разных йони, и теперь Бхагаван дал шанс совершать садхану. Это очень редкая форма. И если мы впустую тратим эту жизнь, то как знать, когда мы получим еще один шанс? Поэтому Наротам Дас Такур напоминает нам, что нам нужно лечить свою болезнь. Если болезнь хроническая, доктор даст очень сильное лекарство. Все сильные лекарства на вкус очень горькие. Я знаю, потому что прохожу курс лечения, и все мои важные лекарства на вкус ужасны. Но чтобы вылечиться, нужно принимать. Поэтому в молитве Наротам Дас Такур ругает нас такими жесткими словами: «Се самбандха нахи джара бридха джанма гело тара». «Бесполезная. Жизнь твоя бесполезная». Это нетипично жесткие слова, Наротам Дас Такур обычно так не писал. В других киртанах он напоминает нам о духовной жизни, но иначе, очень вежливо. А здесь очень выразительные, очень тяжелые слова. «Твоя жизнь пуста, если ты не связан с Нитаем. Ты родился в человеческой семье, но если у тебя нет связи с Нитаем, и если ты не воспеваешь его имя, если ты к нему безразличен, то жизнь твоя бесполезна, и ты хуже животного. Образование и рождение в благородной семье ничем не поможет. Какой будет прок в богатстве и образовании после смерти? Разве можно будет забрать с собой хоть что-то из этого мира? Из своего богатства с собой будет невозможно взять даже пылинку. После смерти тело или уйдет в землю, или обратится в пепел. Кто же тогда будет с тобой? Только не Тай. Ни деньги, ни члены семьи, ни образование или социальный статус. Ничего этого с тобою не будет. Рядом с тобой будет только не Тай. Поэтому, если ты разумен, если есть хоть немного разума, немедленно свяжи себя с Нитаем. Третий стих. Аханкаре маттахайя нитай пада пасария асатери сатья куримани нитайир курунахабе праджарадха кришна пабе дхару нитайира чарана дукхани. Обезумев от гордости и позабыв о лотосных стопах Нитая, несчастный принимает ложь за истину. Но если Нитай одарит своей милостью, можно достичь Раду и Кришну во Врадже. Обними же лотосоподобные стопы Нитая. Да, мы много гордимся. Хотим сделать что-либо хорошее, но гордость нас останавливает. Даже в обычной жизни правило такое, что если хочешь, чтобы тебя уважали, то нужно научиться уважать других. Но если человек горд, то уважать других становится такой невыполнимой задачей. В шастрах есть замечательные слова: если хочешь подпрыгнуть, то сперва нужно пригнуться. Чтобы подпрыгнуть, нужно сгруппироваться, присесть и, оттолкнувшись ногами, подпрыгнуть. Подпрыгнуть невозможно, если стоишь прямо. Итак, если хочешь подняться, то знай, как пригнуться. Сначала нужно научиться, как пригнуться в присутствии гуру, перед вайшнавами. Каким качеством отличается вайшнав? Тринада пису ничена, таро рива сахишнуна, амани намана дена, киртаниях садахарих. Нужно стать мягким и вежливым, смиренным, как травинка. Если на травинку наступить, она не переломится. Травинка сгибается под ногой, а когда ногу убираешь, она поднимается обратно, не получая повреждений. Нам требуется такое же смиренное настроение. Тринада пису ничена. Прабхупад Прангопал Госвами давал преданным такой совет: если желаете совершать Кришнабаджан, если хотите идти по пути Шри Гаура Нитай, тогда те, кто родились в благородных семьях, должны забыть о высокородности своей семьи. А те, кто имеет скромное происхождение, пусть никогда не забывают о невысоком статусе своей семьи. Тогда можно заниматься Кришнабаджаном. Если я все время помню о том, какая высокородная у меня семья, то это эго, эта гордость всегда будет оказывать на меня влияние. Но Махапрабху сказал, что следует оставить всю эту гордость и забыть о положении в обществе. Рупа Госвами – великий для нас пример того, как следует отбросить гордость. Он был очень богат. Он был главным министром правительства Гауды, Шаха Хусейна. Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами были министрами при его дворе. Их звали Сакар Маллик и Дабир Кхас. Один был личным секретарем, а второй – главным министром правителя Гауды. После того, как они встретились с Махапрабху и пробудились, они все оставили. Рупа Госвами оставил все свое имущество и бросился к Шриману Махапрабху. Из всего богатства при нем осталось только высококачественное одеяло. Когда Шриман Махапрабху, в то время бывший в Аллахабаде на Тривени Сангам, увидел издали Рупу, он не обрадовался ему. Рупа подошел и поклонился, но Махапрабху не выказал радости при его виде, а только сказал: «Иди на реку, прими омовение, а затем выполни свои полуденные обязанности и возвращайся сюда, мы примем прасад». Махапрабху удивительно холодно принял его. В их прошлую встречу в Рамакеле Махапрабху так тепло приветствовал его и разговаривал очень эмоционально: «О, Рупа, я буду ждать вас обоих». Он был так рад видеть его, что повторял это снова и снова. Но почему же в этот раз он принял его так холодно? Когда Рупа пришел на реку, он увидел, как старый вайшнав сушит свое лоскутное одеяло, кантху. Это было старое и рваное лоскутное одеяло. И когда Рупа увидел его, он вдруг понял: «А ведь у меня дорогое и качественное одеяло. Видимо, Прабху не понравилось, что я хожу с таким богатством». Рупа сказал: «Дорогой вайшнав, мне нужно твое благословение. Я хочу обменяться одеялами». И он отдал свое дорогое одеяло и забрал его рваную старую кантху. Когда он вернулся, Махапрабху бросился к нему и радостно обнял его. Рупа Госвами оставил все – и богатство, и положение. И это дорогое одеяло было его последней привязанностью. Махапрабху принял Рупу, как только тот оставил свою последнюю привязанность. Таково эго. И Махапрабху нас не примет, пока мы полностью не откажемся от него, от этого эго. Тринада пису ничена. Вот зачем нужно уметь вести себя вежливо и смиренно. Нужно уметь стать мягкой травинкой. И дальше. Тарори васа хишнуна. Нужно развить в себе терпение дерева. Если на дереве подрезают ветки, оно не протестует, но терпит. Дерево не говорит: «Эй, не трогай». Нужно развить такое же терпение, и тогда мы сможем заниматься Шри Кришна Бхаджаном. И последнее. Амани на мана дена. Несложно уважать уважаемого. Но если человек уважает даже маленького ребенка, это значит, что вайшнавский этикет воистину проявился в его сердце. Нужно уважать уважаемых людей, а также тех, кто не достоин уважения. Нужно уважать даже маленького ребенка. Знайте, что у каждого есть свое самоуважение. А потому, чтобы заслужить уважение, уважайте других. Амани на амана дена, киртаньях садахарих. Когда человек занимается воспеванием махамантры в таком смиренном настроении, нужно знать, что этот человек вайшнав. Итак, амани на амана дена. Нужно оказывать почтение всем. Нужно развить способность терпеть что угодно от кого угодно. И тогда Нитай даст ту милость, при помощи которой можно будет достичь стадии премы. Аханкаре маттахая Нитай пара пасария. Что будет, когда такая гордость проникнет в сердце? Мы не сможем занимать свой ум Нитай гаурой. Можно повторять махамантру и каждый день делать пуджу, и в совершенстве выполнять садачар, но если есть гордость, то вы никогда не будете с ними связаны, а эго все время будет преподносить проблемы. Вот почему такое ложное эго нужно отбросить. Асатира сатья коримани. Вот наша великая проблема. Мы в самсаре, но думаем, что счастливы. А на самом деле вовсе не счастливы. Если тщательно исследовать себя и спросить, счастливы ли мы, то честный ответ будет «нет». С самого детства и до сих пор мы не сумели найти то счастье, которое всегда искали. Каждый ищет высшее счастье, высшее блаженство. То счастье, то блаженство тут не найти, потому что оно не родом из этого мира. А почему мы вообще ищем счастье и блаженство? Если мы никогда не пробовали что-либо, то и вкус к этому не появится. Если я никогда не ел манго, мой ум и не будет хотеть манго, потому что я не знаю, каков плод манго на вкус, насколько он вкусный. Но если попробую раз, то буду стремиться получить его снова. Или, например, сладость расагула, которая очень популярна в Бенгалии. Если разочек ее попробовать, то потом до конца жизни будешь бегать за ней. Но если я ни разу не ел росогулы, и если кто-то мне их предлагает, я посмотрю и подумаю, и что в ней такого особенного, какой-то белый шарик, что это вообще такое? Я спрошу, это яйцо? Выглядит как яйцо. Нет, это сладость. Что-то не хочется, спасибо. И если меня продолжат упрашивать попробовать, я могу согласиться взять кусочек. О, какая вкусная штука, дайте-ка мне еще. Сначала я возьму на пробу кусочек, а потом накинусь на нее. Итак, почему же мы с детства ищем счастье, Ананду? Где мы попробовали Ананду, если так бегаем за ней? Этот вкус идет изнутри. Его посылает Кришна. И это всего лишь маленькая капелька. Мы Анусатчидананда. Ану означает атомарный. И в нашем атоме есть эта Ананда. В очень маленьком количестве. Поэтому такова наша природа, что попробовав что-либо хорошее, мы хотим еще. Дайте мне этого еще. Поэтому если мы пробуем Ананду в небольшом количестве, то наша природа заставляет набрасываться и искать еще. Но где мы ее ищем? В этом материальном мире. Ананда этого мира дает радость на короткое время. Ум принимает ее на какое-то время, но потом говорит: «Нет, это не то». И мы пробуем следующую Ананду, ищем новое удовольствие. Но через какое-то время наша читта, наше подсознание говорит: «Нет, это не настоящая Ананда». И мы бросаем это удовольствие и пробуем другое. Если мы не связаны с Нитаем, эта высшая Ананда никогда не появится, никогда не войдет в нашу жизнь. Асатья. Что есть асатья, неистинное? Что в нашей жизни неистинно? Мы думаем, что счастливы, а на самом деле нет. Вот великая проблема в жизни. Мы несчастливы, но притворяемся счастливыми. А в реальности просто в ловушке иллюзии и принуждены страдать разными проблемами. Если неторопливо и честно исследовать себя изнутри, то будет только один ответ. Нет, я несчастлив. Где же взять то счастье, которое мы ищем? Наратам Дас Такур говорит: «Нитаир корунахабе, браджарадха кришнапабе». Когда вы признаете, что на самом деле несчастливы, когда реально почувствуете это в сердце, тогда почувствуете эту потребность обратиться к Нитаю и ухватиться за его лотосные стопы. Только тогда он пошлет вам свою беспричинную милость. И по этой милости вы сможете войти во Враджу, где найдете Шри Радху Кришну. Без его благословений как получишь такое трансцендентное счастье? Такое счастье может прийти только от Кришны. Если не держаться за лотосные стопы Нитая, как вы соединитесь с Кришной? Нитай – это Адигуру. Нитай соединяет, и он все сделает для вас. Поэтому я напоминаю вам. Дхару Нитайра Чарана Дукхани. Обратитесь к Нитаю, примите прибежище его лотосных стоп. 4 стих. Нитайр Чарана Сатья Тахара Сайвака Нитья Нитай Пара Сада Кураша Нароттама Бородуки Нитай Море Коросуки Раккоранга Чаранайра Паша. Лотосные стопы Нитянанды – истина, а слуги его – вечные. Всегда стремись обрести прибежище у его стоп. Нараттам очень несчастен. О, Нитай, сделай меня счастливым, позволив мне всегда быть у твоих прекрасных лотосных стоп. Теперь Нараттам Дас Такур молится Нитаю. Я тоже несчастлив в этом материальном мире, я тоже в беде, как и другие. Поэтому прими меня, держи меня рядом с твоими лотосными стопами. Такова моя природа, я все время бегу от твоих лотосных стоп. Наратам Дас Такур говорит за нас, говорит устами Кали-джив, тех, кто рожден в Кали-югу. Наша природа такова, что после обретения связи и святого общения внутренний голос говорит нам: брось это. Мы все время пытаемся сбежать от лотосных стоп Шри Кришны, от лотосных стоп Шри Нитая. Наратам Дас Такур напоминает нам об этом и молится Нитаю. О, Нитай, я тоже в беде из-за сомнений и смятения, я в самсаре. Прошу, благослови меня. Я твой вечный слуга, но я забыл эту истину. Пожалуйста, благослови меня помнить мою вечную дхарму. Благослови меня, чтобы я занимался служением Тебе. Призови меня. Если я уйду от Тебя, притяни меня своей милостью, потому что я недостоин обратиться к Тебе. Я даже недостоин просить Тебя, пожалуйста, благослови меня. Но Тебе известно все. Ты мое все, и Ты Патита Павана. Тебе не отыскать никого более падшего. Так приюти же меня сам у своих лотосных стоп. Итак, Наротамдас Такур прославляет Нитая, своего господина, своего Прабху, и показывает нам истины о Нитае. Он показывает, что нам следует сделать и как это нужно сделать ради нашего баджана, как получить благословение Нитая. И если нам не безразлична собственная судьба, если желаем себе блага, то последуем его наставлениям, пойдем по указанному пути. Для нашего баджана очень важно, чтобы мы хоть как-нибудь добрались до лотосных стоп Нитая. Таково послание из сердца Наротамдас Такура. А завтра мы послушаем, что сказано в Шри Нитьянанда Аштаке, где Нитайчанд пообещал нам «Ядхештам ре братах». Что сказано в Шри Нитьянанда Аштаке и как ее автор прославил Нитайчанда, об этом мы узнаем завтра. А до тех пор нужно запомнить, что Наротамдас Такур рассказал нам в молитве Нитайпада Камала, которая известна также под названием Шри Нитьянанда Ништха. А теперь Нитай Катха будет здесь отдыхать. Джай Нитай. Вопросы и ответы. Вопрос. Зачем джива приходит в материальный мир, если тут не очень-то здорово? Ответ. Очень хороший вопрос. В нашей севе, когда мы будем заниматься служением Шри Радхе Говинде, мы будем часто сталкиваться со сложными ситуациями. Слуга должен быть готов справляться с ними. И на стадии садханы мы этому учимся. Для этого мы и посланы сюда. И это не единственная причина. Когда золото чистое, высокой пробы, то из него можно делать золотые украшения. А золото очищается только при переплавке. Вот и наши сердца нам нужно обратить в чистое золото. Для этого мы здесь. Переплавиться и сделаться очень чистыми. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, для нашего очищения. Вспомните примеры великих садхаков, таких как Прахлад Махарадж, ради которого явился Нарсингхадев. Бхагаван принял поразительную форму, ни человек, ни животное. Или вспомните Дхруву Махараджа и о его садхане. Когда ему было всего 5 или 6 лет, из-за своей мачехи он ушел в лес, где совершал суровую садхану. Если почитаете жизнеописания великих сиддха махатм, великих садхаков, то вы увидите, что все они плыли против течения. Обычно мы плывем по течению реки, в этом нет ничего примечательного и особого. Но если вы плывете против течения, то вы выдающийся пловец. Вот и в нашей жизни в садхане нам приходится плыть против течения. Вот почему появляются препятствия, и мы сталкиваемся с тем, что против Кришны и против нашей практики. Мы не можем найти время для практики, все время какие-то дела, какая-то работа. Мы не находим время воспевать 16 кругов или 32 круга. Так что, когда плывем по течению, в этом нет ничего выдающегося. А плыть надо против течения. И тогда сердце очистится и обратится в чистое золото, и Кришна примет такое сердце. Он сам придет, вам даже не придется никуда идти. Когда вы скажете Кришне не языком, а сердцем, такой голос он услышит. И он сам к вам бросится. Вот для чего. Нужно заставить Кришну прийти к вам. Нет, я не пойду к тебе, Кришна, ты сам приди ко мне. Вопрос. Почему ложное эго причиняет дживе так много страданий? Мы постоянно страдаем от ложного эго, и эти страдания очень мучительны, даже более чем физические. Как избавиться от ложного эго? Ответ. Об этом Наротамдас Такур и говорит: «Аханкары маттахайя» – мы все время страдаем от аханкары, от ложного эго. Поэтому и нужно держаться за стопы Нитая, и он разрушит ложное эго. Своими силами не получится избавиться, поэтому и нужно развить настроение Тринадапи Суничина. Нужно стать вежливыми, мягкими и смиренными. Нужно развить способность терпеть и нужно научиться уважать всех и каждого. Если выполнять это, если упражняться в этом настроении, то ложное эго уменьшится и исчезнет. Если в этом упражняться, то ложное эго из сердца уйдет, не нужно его разрушать. Лучше обратите внимание на положительное вместо отрицательного. Если сосредоточиться на положительном, то все негативное, то есть все наши анартхи, сами исчезнут. Сердце – это как карта памяти, на которую записывается информация. У карты памяти ограниченная емкость. Сейчас карта памяти полна негативной информации, поэтому надо загружать как можно больше позитива, и тогда негатив будет удаляться, чтобы освободить место позитиву. Вопрос. Я хочу уточнить, правильно ли я понимаю, что одни души сразу направляются в духовный мир, а другие, такие как мы, идут в материальный мир, чтобы очиститься? Почему одни души идут сразу в духовный мир, а другие проходят через материальный? Ответ. А кто идет в духовный мир? Только те, кто достигает очищения, совершенства. Мы здесь для того, чтобы достичь совершенства, и для этого нужно выполнять практику, ведущую к такому совершенству. Если мы не совершенны, то придется рождаться снова, пока не достигнем совершенства. Вопрос. То есть всем, кто достиг духовного мира, пришлось пройти через материальный? Ответ. Да. Мы относимся к татастха-шакти. Все приходят совершенствоваться и только потом поднимаются. А Брахма Бхуванал Локах Пунаравартинор Джуна, что сказал Кришна в Бхагавадгите? В этом материальном мире каждому приходится возвращаться и рождаться до тех пор, пока Маму Петя Тукаунтия Пунарджанмана Видьяте, пока они не достигнут меня, то есть пока не установят со мной связь. И когда такое соединение происходит, когда возникает привязанность к Кришне, тогда Кришна вынимает душу из цикла перерождения. Вопрос. Вы сказали, что ребенок в чреве матери помнит Кришну и может рассказать о нем. Получается, что ребенок чист и уже после рождения собирает весь этот мусор. Тогда зачем мы тут родились, если мы и так уже чисты? Ответ. Он чист, но он несовершенен. Он не достиг совершенства. Душа должна получить знания о духовном служении. Чистота и совершенство не одно и то же. Вопрос. Можно ли достичь совершенства, о котором вы говорите, воспеванием махамантры? Достаточно ли будет только воспевать махамантру? Ответ. Нет, не только одним воспеванием. Сначала нужно принять прибежище у Шри Гуру, затем махамантра, затем дикша мантры. Через воспевание дикша мантр вы получите знания, вы получите эту медитацию. Махамантра вас подготовит и поможет развивать знания. Махамантра поможет вам видеть лилы и заниматься служением в лилах. Для этого нужно трансцендентное знание. Это знание вам нужно для вашей севы, для вашего служения. Если у вас нет этого знания, что вы будете делать? Перед тем, как выйти на работу в офисе, вы должны узнать, что делать на работе. Если вам никто не объяснит и не научит, что вы там будете делать? Итак, сначала нужно узнать о работе, о вечной дхарме, и тогда Харинам вам поможет. Если вы только воспеваете Харинам, вы только подготавливаете себя. Но рано или поздно вам нужно будет получить знания. Представьте, что в квартире смонтировано все электрическое оборудование. Кабельная проводка, выключатели, лампочки, все на месте. Но не подключено к электросети, к источнику электричества. Ни одна лампочка не горит. Так вот, знания подобны электричеству. Харинам подобен проводке и так далее. Но без знания ничего не случится, и знание дает вам Шри Гурудев. Харинам все активирует, и он принесет дополнительное благо, но только тогда, когда вы принимаете прибежище лотосный стоп Шри Гурудева. Без гуру никто не может достичь совершенства своими собственными усилиями. Гуру – это соединитель. С одной стороны Бхагаван, с другой – преданный, а гуру – соединитель. Гуру соединит Бхагавана с преданным, подобно электрическому соединителю. Вопрос. После того, как душа вернулась в духовный мир, может ли она вновь упасть в материальный мир? Ответ. Нет. Когда она входит в духовный мир и занимается севой, она уже не возвращается. Душа возвращается до тех пор, пока не займется служением Радхе Кришне. До тех пор вы будете вращаться в этом мире. Это вращение известно под названием Алата-чакра. Вы слышали слово Алата-чакра? Это круг огня. С одного конца поджигается веревочка, и затем веревочку вращают в воздухе. Возникает огненный круг. Кто привязывается к Кришне и занимается севой, служением ему, не возвращается. Пунарджанма на виддятее. Кто приходит ко мне, не возвращается. Вопрос. Почему джива упала? Ответ. Джива не падает из духовного мира. Нет. Дживы – это татастха-шакти, и они не падают с вайкунтхи. Дживы на границе между материальным и духовным миром, и дживам нужно войти внутрь. Войти внутрь Вриндавана, войти в служение Радхе Кришне, войти в Никунджа-кутир. Вот для чего мы здесь. Мы здесь для того, чтобы упражняться и войти туда. Вопрос. Я слышал, что некоторые дживы исходят из Баларамы, и они остаются в духовном мире, не приходя в материальный. А другие дживы исходят из Махавишну, и, будучи татастха-шакти, они падают в материальный мир. Ответ. Некоторые души, которые высоко поднялись в духовном отношении, падают из Махавишну, из области рядом с Махавишну. Но другие дживы являются татастха-шакти, они на границе. Так вот, Бхагаван начинает новое творение ради тех джив, которые почти достигли сиддхи, совершенства. Это те дживы, которые почти что достигли совершенства, но их жизнь подошла к концу вместе с жизнью Вселенной. Таким дживам нужно еще время. Но жизнь Вселенной подошла к концу. После разрушения Вселенной такие души входят в Махавишну. Когда они в Махавишну, они возносят ему молитвы. Нам нужно еще время. Нам нужен еще один шанс, чтобы достичь совершенства. Благодаря их молитвам Бхагаван желает «Экохам бахусьям праджаяйти» «Я один, достану я многочисленным» из Чхандоги Упанишады. То есть он желает творить. Так начинается новое творение, и все эти дживы возвращаются, а также приходят дживы из татастхи, чтобы достичь совершенства. Нет, не все приходят из духовного мира или из Махавишну. Это ясно объяснено в Шри Чайтанья Чаритамрите. Вопрос. Имеет ли джива из татастха шакти какие-либо отношения или связь с Кришной? Ответ. А татастха – это чья энергия? Это энергия Кришны. Если татастха – это шакти Кришны, то должна быть связь. Но нет никаких конкретных отношений. Для этого дживы и приходят сюда, чтобы установить с Кришной определенные отношения. Вопрос. Какой тип отношений устанавливается во время дикши? Ответ. Нет, не так. Во время дикши гуру соединяет ученика с Кришной. Когда вы продолжаете садхану, ваши отношения развиваются. Эти отношения будут развиваться после того, как вы начнете садхану. Это могут быть отношения в настроении Сакья или в настроении Ватсалья или в настроении Мадхурья. Они появятся после того, как вы начнете садхану. Тогда вы почувствуете привязанность. Гуру не установит их, они разовьются внутри сами. Вопрос. Если всем дживам приходилось проходить через материальный мир, тогда можно сказать, что было время, когда Кришна и Баларама были одни и не было никого. Это так? Ответ. Тогда там только вечные спутники, нитья сиддхи, а все дживы не проявлены. В вечной обители, когда более никого нет, есть только Шри Кришна и Баларама и Шримати Радхарани, других нет. Все татастха дживы в этом случае не проявленные. Однако все шакти существуют. Например, все близкие спутники – суть сварупа шакти, они существуют вечно. Они Кришнины, личные энергии, и известны как Парашакти, высшая энергия. Майя является Апарашакти, материальной энергией. Вот она невидима, не проявлена. Все дживы – это Татастха Шакти. Дживы тогда тоже не проявлены. Все шакти существуют вечно, потому что они энергии Шри Кришны. Пара шакти, апара шакти, татаста шакти. Все эти три энергии принадлежат Кришне. Когда есть Шри Кришна, есть и эти три энергии. Вопрос. Иногда можно слышать такое мнение, что нам не рекомендуется слушать о лилах Радхи Кришны, что это даже может быть опасным. Я не возьму в толк, в чем опасность? В чем же опасность? Ответ. Это мнение не безосновательно. Если ум и сердце не готовы, то лучше не слушать о сокровенных лилах Радхи Кришны. Когда сознание еще осквернено, слушать и знать о сокровенных лилах Радхи Говинды нехорошо. Поэтому Расика Сидха Махатмы в Индии никогда не дают лекции о Раса-лиле обычной публике. Публично говорить о лилах Радхи Говинды неправильно, это оскорбление. Наши шесть госвами об этом тоже не говорили. До тех пор, пока ум и разум не будут готовы, не следует слушать или читать о сокровенных лилах Шри Радха Говинды.